Может быть, так и нужно не задавливать что-то раз и навсегда, а свободно варьировать, держа крепко только основу. А основа тут — мироощущение Гамлета. И если это мироощущение стало твоим, то пускай каждое звено сюжета свободно нанизывается на этот стержень, именно свободно, а не притирку. Прочитал в старом журнале про артистку Мамаеву, что она играла Офелию умницей поэтическим созданием. А Крэг когда-то утверждал, что Офелия дурочка. Значит, можно и так, и так. Офелия – дочь придворного, и вдруг на нее обратил внимание королевский сын. Кстати, когда он успел? Звоню шекспироведу Аниксту. Говорю, что Лаэрт и Полоний выказывают беспокойство относительно ухаживания Гамлета за Офелией, и Офелия не отрицает этого ухаживания. Но когда же он успел, спрашиваю я, а как же похороны отца и замужество матери? Он убит этим или нет? И при этом успевает ухаживать за Офелией? Но, может быть, говорит Александр Абрамович, он ухаживал еще в прежний приезд. В прошлом году, во время каникул, на чего родители сейчас-то так обеспокоились? «Нет, так не стоит разбираться», — отвечает Аникст. Вопросы, которые был способен задать в шекспировской пьесе уважаемый нами Константин Сергеевич, все же неправомочны. У Шекспира биография героев начинается с начала пьесы. Иначе следовало бы спросить, отчего король Лир за такую долгую жизнь не понял своих дочерей. Я говорю спасибо и кладу трубку. Мне, собственно, надо было услышать лишь в принципе какой-то ответ, чтобы понять, не пропустил я что-нибудь, читая Гамлет. Значит, я не пропустил. Офелия говорит, что Гамлет за ней ухаживает. Это, вероятно, относится к настоящему времени. Именно к тому времени, когда состоялись похороны отца и свадьба матери. Это, вероятно, так. А теперь можно вдумываться в это с какой угодно стороны. У самого Аникста нет по этому поводу готового ответа. Так пускай же никто не сочиняет, что таковой готовый ответ вообще существует. Телевидение придумали гениальные люди. Я не способен понять, как получается, что на тебя наставляют трубку, и твое изображение может теперь увидеть всякий за сотни километров. Гениальными должны были быть не только люди, придумавшие такие трубки, но и многие до них. Те, кто изобрел все-все, на чем, в конце концов, телевидение держится. Но еще не нашлось, по-моему, гения, который научил бы людей, как телевидением пользоваться. В художественном, так сказать, смысле. То есть, как делать хотя бы хорошие телеспектакли. Представьте, что без 15:03 вы заканчиваете репетицию в театре. Она была трудная, может быть, даже изнуряющая. В состоянии чуть ли не помешательства бросаетесь в автомобиль, через полчаса останавливаетесь на окраине города, возле огромного здания, вбегаете в павильон, где, конечно, конь не валялся. Это ведь только вы, ну, может быть, еще 1-2 человека заинтересованы в том, чтобы сегодня съемка прошла продуктивно. Итак, в 3:15 еще не валялся конь, ибо все ждали режиссера и его распоряжений. Я расспросил об актерах, ни один еще не приехал. У каждого, прежде всего, своя репетиция в театре, и заканчивается она около 3:00, но не у каждого есть машина. Актеры приедут к 4:00. Для женщин нужен час на грим. Только в 5:00 все будут в павильоне. Съемка, как правило, оканчивается в 6, потому что у многих актеров вечерний спектакль.